Владимир Натанович Гельфанд. Дневники 1941-1946 года. В книге присутствуют пробелы. Это утраченные или нераспознанные части текста. 1941 год. апреля 1941 года. Пробел. Но вернусь к Бебе. Понравилась она мне в самом конце учебного года, в 5 классе. Как это произошло, совсем не помню. Знаю только, что до этого не было даже намеков на какие-то чувства к ней, и больше того, я даже не помню о ней ничего. И вообще, до момента моего увлечения ею, она ни разу не показалась мне на горизонте моей сердечной досягаемости. 27 апреля 1941 года. Воскресник. После воскресника болит голова. Много впечатлений. Надо многое обдумать, много припомнить, и тогда уже все записать. Лучший источник воспоминаний – кровать. Итак, в кровать, в воспоминания, в сон. До завтра. 1 мая 1941 года. Ну и на завтра, и на послезавтра не пришлось рассказать о литературном воскреснике, который был 27 апреля. Вот уже 1 мая, опять новое событие, и опять никакой возможности этим вечером написать о них. Что ж, вероятно, придется отложить до завтра. Вот только до какого завтра?